Темная комната. Как-то долго в тот год весны не было, устал я. Нашло вдруг на меня какое-то безразличие ко всему. После школы делал уроки, потом ложился на диван и лежал. Однажды, это вечером, в субботу было, лежал я на диване. Потом в комнату бабушка вошла радостная, оживленная, наверное, с кем-нибудь из подружек своих весело поговорила. «Ну, все так и лежишь?» — спрашивает. «Если тебя не устраивает так, могу на другой бок перевернуться», — говорю. «Так никуда и не сходил, а куда идти-то? Что ж ты, все на свете уже повидал?» «В общем-то, все. На севере был, на юге был, в горах был, в лесу был. Все книги, которые для внешкольного чтения рекомендованы, прочитал, а что еще?» «Ну что ж», — спрашивает, — «теперь так и будешь все время лежать?» «Ну почему? Завтра в школу пойду, после школы работать буду, потом умру». «Неужто все? А что же еще? По-моему, все так и живут, и ничего другого необычного в жизни нет». «Неужели нет?» «Конечно. Все же давно известно, все изучено, атомы, планеты, необитаемые острова, подземные пещеры, все. Вряд ли что-нибудь новое теперь появится». Вдруг звонок в дверь раздался. «Может, это что-то новое?» — бабушка засмеялась. Но оказалось, не слишком новое. Дружок мой Гага пришел. Давно с ним, в общем-то, дружим, но в последнее время я от него как-то уставать стал. Все время появляются у него какие-то идеи, безумные абсолютно планы. От многих его затей волосы могут дыбом стать. «Как, — говорит, — уроки сделал, разумеется, и что делаешь? Ты что, плохо разве видишь? Лежу». «Ясно. Нет у тебя батарейки для круглого фонарика?» «Нет. Зачем она мне?» «А то, что опять что-нибудь задумал?» «Да так, небольшая экспедиция». «И далеко?» «Нет, поблизости. Ну, желаю успеха. Всего, как говорит, может быть, больше и не увидимся». Тут я со злости даже с дивана пристал. «Опять какую-то чушь придумал. Куда собрался-то? Ведь все уже давно известно. Атомы, планеты, необитаемые острова, подземные пещеры. Зачем дергаться-то? Зря энергию расходовать». «Думаешь, все, как спрашивает?» «Конечно!» «Ну, что, говорит, под нашим домом находится, знаешь?» «Под нашим домом, разумеется, кочегарка». «И все?» «Конечно, все!» «Да, небогато, как говорит». «А что, там еще что-нибудь разве есть?» «Ну, неважно. Так значит, круглые батарейки у тебя нет?» Как всегда, в самый интересный момент тему переменил. Жуткая у него эта привычка никогда не договаривать до конца, обрывать на самом интересном месте и уходить. Тут бабушка нам с кухни чай принесла, поставила, сама ушла. Но мне уже теперь не до чаю было. «А что же еще, по-твоему, в подвале под нашим домом есть?» Посмотрел Гага на меня внимательно, словно решая, говорить или не говорить, потом не спеша начал рассказывать. «Недавно был я во втором дворе. Ну, где выход из кочегарки, ты знаешь. Испытывал там одну штуку, но неважно, не в этом дело». Умолк. Сейчас, как всегда, на какую-нибудь другую тему заговорит. Но нет, повезло мне. Снова к той же теме вернулся. Ну вот. И вдруг открывается дверь из кочегарки и выходит оттуда... «Кочегар?» «Да нет», — Гага досадливо поморщился, — «в том-то и дело, что какой-то абсолютно незнакомый человек». «Ну и что? Мало ли по какому делу мог он в кочегарку зайти?» Замолчал Гага, снова, видимо, тот момент вспоминая. «Это верно, конечно, — кротко говорит, — но только странно как-то он себя вел. Долго двор наш с удивлением осматривал дом. Ну и что?» «Такое впечатление было, что он впервые все это увидел». «Ну и что?» «Такое впечатление было, что не входил он никогда в эту кочегарку, а только вышел». «А где же он, по-твоему, вошел? Откуда пришел?» «Понятия не имею». Гага с безразличным видом плечами пожал. «То есть ты хочешь сказать, что думаю, что из нашего подвала какой-то ход есть, который в какое-то другое место ведет?» «Я не думаю. Я знаю», — Гага говорит. «Причем в такое какое-то место, где все иначе, где все другое совсем, чем у нас. Видел бы ты, с каким удивлением он автомобиль рассматривал, который у нас во втором дворе стоит. Ясно было, что ни разу еще в жизни он автомобиль не видел». «Да», — говорю, — «ты только сейчас это придумал?» Гагар равнодушно плечом пожал, не хочешь, не верь. «Где же этот ход?» — говорю, — «были мы в кочегарке много раз, и за мечом лазили, и так вообще никакого хода оттуда нет». «Я и сам случайно этот ход обнаружил», — небрежным тоном Гага говорит. «Там в углу кочегарки уголь навален, и под ним ход. Однажды, когда уголь кончался, я оказался случайно. Там, гляжу, в стене темный провал, но тут кочегар вернулся, меня заметил, и на следующий день новый уголь привезли, и лаз этот в стене снова засыпали». «Так, думаешь, кочегар что-то знает?» «Конечно, устало уже, Гага говорит. Уж я-то его знаю, как-никак в квартире нашей живет. Специально, чтобы за ходом этим присматривать, в кочегарку и ты поступил. Комнату в нашей квартире получил, а я-то давно уже понял. Никакой он на самом деле не кочегар». «Почему?» «Разговаривает не так, как кочегар обычный, говорят. Уж я-то знаю. И еще понял я, борода у него не настоящая. Вернее, может, и настоящая, но выращенная специально, чтобы лицо скрыть». «Так ты думаешь, он кто?» «Этого я не знаю», — Гага говорит. «Но что он к ходу этому отношения имеет, это ясно. Слышал, соседи на кухне говорили, что ему предлагали напарника взять, чтобы по очереди дежурить. А он отказался, сказал, что один справится, понимаешь? Пойдем, может, посмотрим на него. А где он? На месте, где же еще?» Спустились мы по лестнице во двор, подползли на коленях к пролому в подвал, осторожно выглядывали по очереди, смотрели вниз. Сидит ватники с длинной бородой, с вещами и красными бликами из котла, держит на коленях тетрадь и что-то пишет. «Где это видно, чтобы кочегары в тетрадях писали что-нибудь, кроме вахту, сдал режим работы котла нормально, а этот минут 20 не отрываясь писал. Потом вдруг словно почувствовал, что на него смотрят, решил время на обычного кочегара изобразить, встал, дверцу открыл, смотрел, сморщившись от жары на огонь, потом взял в углу совковую лопату, с дребезжанием ее в кучу угля вонзил, поднес лопату с углем к топке, швырнул, снова вернулся к куче, вонзил». Несколько раз эту операцию повторил, потом дверцу закрыл, снова сел и начал писать. «Ясно, Гаг, — говорит, — при нем в ход не войдешь». Пришли мы к Гаге домой. «Ну ничего, — Гаг, — говорит, — знаю, когда мы можем туда проникнуть. Когда? Примерно с часу до двух он уходит обедать. В этот момент мы должны туда войти, успеть уголь разобрать, проникнуть в ход, снова его замаскировать и на безопасное расстояние удалиться, чтобы он догнать нас не смог, если вдруг догадался». «Ясно, — говорю. И насколько, по-твоему, тянется этот ход?» «Не знаю, как, — говорит. Во всяком случае, нам ко всему надо быть готовыми. Одеться попроще, но потеплее. Обязательно длинную веревку с собой взять. Фонарик у меня есть». «Но куда же, ты думаешь, ведет этот ход? Знали бы, зачем нужно было бы туда лезть, — Гаг говорит. — Что ж, логично, — говорю, — когда? — Я думаю, завтра, — спокойно, — Гаг говорит. — В час он обедать уходит. Приблизительно около часа, будь готов, я зайду». Ушел, а я весь вечер по квартире ходил, смотрел. Неизвестно еще, увижу ли ее когда. Потом сидели с бабушкой за столом, я долго, помню, на нее смотрел. Все-таки очень хорошая она, бабушка. Бабушка говорит: «Че подлизываешь? Ну, говорю, что он творил». «Еще не натворил», — со вздохом отвечаю, — «но, видимо, вскоре натворю». «Ну, когда натворишь, тогда и ответ держать будешь», — бабушка говорит. «А раньше времени не стоит каяться». Удивительно легкомысленные взгляды у нее. Лег я спать, но почти не спал. Чуть засну, сразу вижу, что я в какой-то абсолютной темноте иду. Ничего вокруг не видно, но страшно. Толчком каким-то проснусь, на кровати сяду, посижу, снова ложусь и снова оказываюсь в абсолютной тьме. Встал утром часов в 7. Начал собираться. Достал из сундука старые ботинки, в которые с классом осенью на уборку капусты ездил. Нашел старый лыжный костюм уже в обтяжку. Старую кепку достал, которую мы много раз уже в футбол играли, веревку взял, на которую раньше белье на чердаке вешали. «Чего ты так вырядился?» — бабушка спрашивает. «Так, — говорю, — что-то зябко». Сел в прихожей на стул, с веревкой через плечо стал ждать. Наконец звонок, появляется Гага, примерно в таком же оборванном виде и тоже с веревкой. Бабушка открыла ему, с удивлением на обоих нас посмотрела. «Трубочисты, что ли, записались?» — спрашивают. «Что вы, Дарья Михайловна, вежливо, — как говорит. — Так, просто небольшая экспедиция. Что к 5 часам дома был, — бабушка говорит, — и все. И мы пошли. Бабушка называется. Ведь ясно же, если веревка, значит, с какой-то большой высоты предстоит спускаться или подниматься, и упасть ничего не стоит, кости переломать. Но ей это, видимо, все равно. Чтоб к 5 часам дома было больше ни слова. Бабушка называется. Я даже обиделся. Вышли во двор, встали на корточки, осторожно посмотрели в пролом. Темно там было видно, он, уходя на обед, свет выключил. Втиснулись ногами вперед в этот пролом, потом, повисев на руках вниз, спрыгнули. Сначала Гага, после я долго я летел, упал наконец на колени, на цементный пол, чуть веревку свою не потерял, пошарил в темноте, нашел. Потом вдруг на полу тусклый рябой зайчик показался, это Гага фонарь включил. Прошел зайчик по полу, потом быстро на стену вскочил, потом круг описал, большой бок котла уперся. Уже апрель был, котел слабо топился, но все равно волны жара в темноте от него шли. Потом Гага свет фонаря в угол перевел, где куча угля была до самого потолка. «Сюда!» — отрывисто Гаг говорит. Подошли к куче, положили фонарик, стоя на коленях, стали разгребать. Но выроем в угле яму, тут же сверху гора обвалится, яму засыпет. Пот уже едкий, льется по лбу, а к ходу мы ни на метр не приблизились. Да и есть ли он, я подумал. Уголь поблескивает в свете фонарика, шуршит, осыпаясь, и уже чувствую на зубах и в горле осадок. Тогда мы придумали. Пошли вдоль стены, стали от нее куски перекидывать на другую сторону кучи. Вдруг слышим какой-то звук новый. Видно, несколько кусков угля куда-то не туда скатилось, в какое-то другое пространство за стеной. Потом Гага руку глубоко в уголь засунул, по самое плечо лежал долго с напряженным лицом, шевелил где-то там пальцами. «Есть напряженно!» — потом говорит. «Пустота!» Выдернул руку, стали мы угли от этой стены откидывать, потом и моя рука в стену вошла. Свободное пространство там оказалось, стиснулись мы туда, вытянувшись боком, но там уже, когда мы кучу пролезли, нормальный коридор оказался. Цементный пол, стены, потолок. Гага все это быстро фонариком обегал, отряхнулись немного зачем-то и вперед по этому коридору пошли. Странный какой-то звук был от наших шагов, во рту сухо, после жары в кочегарке угля едкий пот с углем кожу ест. Долго шли по этому коридору, зайчик от фонаря под ногами чуть впереди, потом прыжок зайчика вперед растворяется в темноте. Будет, думаю, конец этому коридору или нет. Потом чувствую, вдруг волосы на голове чего-то зашевелились. «Что это?» — спрашиваю. И чувствуем мы, прямо перед нами открылся какой-то большой темный объем. «Что это?» — совсем по-другому прозвучало, чем если бы я слова эти на секунду раньше в глубине коридора сказал. А так стоим на краю чего-то, на краю какой-то темной бездны. Влево луч фонарика растворяется в темноте, ничего не достигнув, вправо тоже. Впереди ничего, и, главное, перед нами тоже пустота. «Надо что-нибудь бросить вниз, посмотреть, какая тут высота», — Гага говорит. Стал я лихорадочно рыться в карманах, нашел неожиданно 20-копеечную монету. Жалко, конечно, но вряд ли на нее что-то здесь удастся купить. Бросил. Секунду ждем. 2, 3, 5. 10 секунд ждем. Никакого звука. Что ж, слышу Гагин голос. Надо лезть. Связали мы вместе наши веревки двойным морским. Один конец вокруг меня обмотали, другим Гага обвязался. Ну, все, говорит. Я нырнул. Как трудно было его держать, не знал я, что он таким тяжелым окажется. Сначала на краю обрыва лежа я еще видел его внизу, светя фонариком. Потом уже все, свет фонарика внизу есть, но Гаги в нем нет. Потом уже и веревка вся окончилась, висит Гага где-то там далеко внизу и почему-то молчит. «Ну что, есть что-нибудь?» — не выдержав, кричу. «Нет, пока ничего». Гагин голос доносится снизу. «Ужас, думаю. Как же я его теперь вверх буду тащить?» «Ну что, — кричу, — веревки не хватает, — доносится Гагин голос, — надо прыгать». «Куда прыгать-то, — говорю? Ты знаешь, хоть сколько тебе метров еще лететь?» И чувствую, вдруг веревка ослабла. Ну, все. Зажмурился, думаю, сейчас шмякнется. Секунду зажмурившись, лежал, 2, 5, и снова ничего, полная тишина. «Эй, — решившись, наконец, — спрашиваю, — ты как?» Долгая тишина, потом вдруг «Нормально!» — спокойный Гагин голос. «Что там?» — спрашиваю. «Вода! В воде оказался!» «Глубоко?» «Да нет, не очень! «Примерно по шейку!» — спокойный Гагин голос раздается. «Ну, спускайся! Дальше нужно идти!» «Спускайся!» — думаю, сейчас спущусь. Осветил фонариком стены, вижу вдруг сбоку железный крюк вбит. Почему-то испугало меня это. Значит, какие-то люди тут проходили. Привязал я к крюку веревку, начал спускаться. Ладони об веревку разгорячились, а самому холодно. Весь дрожу и представляю еще, как в холодной воде окажусь. Вот кончилась веревка, повисел я ногами болта и прыгнул. Долго мне показалось, летел, фонарик кверху подняв. Потом свет фонарика исчез. Это я с головой в воду ушел, вынырнул, отфыркиваясь, встал, посветил. Действительно, вода с фонарика каплет, расходятся круги, но холодные не очень. «Ну что?» — где-то рядом вдруг Гагин голос. «Удачно!» Стал я быстро шарить по сторонам фонариком, гляжу, стоит, вытянувшись у самой стены, но лицо спокойное. «Ну что дальше?» — говорю я, ладонью лицо вытирая. «Ясно, что Гаг говорит. Дальше пойдем». «Пойдем, — говорю, — а вдруг глубже дальше будет?» «Тогда поплывем, — спокойно Гаг говорит». «Поплывем, но сколько придется плыть, вот вопрос. Конечно, мне приходилось ночью плавать, но там хоть было известно, что где-то точно есть берег, а тут неизвестно, есть ли что-нибудь там, в темноте. Но я уже отдохнул, как говорит, догоняй». Взял у меня фонарик, с поднятым фонариком медленно вперед пошел, подняв над водой подбородок. «Потрясающий все-таки он человек, отдохнул, замечательные здесь условия для отдыха». И все, снова обступила темнота. И тишина, только впереди, окруженная светом, темная Гагина голова удаляется. Сначала спокойно двигалась, потом вижу, как странно дергаться стал. «Ты что?» — кричу. Тишина долгая, потом доносится оттуда. «Нам гыгрть!» «Почему?» «Фнрк врт!» «Ты что, плывешь, что ли?» «Да!» «Сейчас, говорю!» Бросился за ним, пошел в воде, потом тоже поплыл, догнал плывущего Гагу. Посмотрел, если бы он вдруг так неожиданно мне навстречу попался, точно бы я от страха умер. Широко раскрытый рот, глаза от этого как у ненормального, изо рта яркий свет идет. Повернулся ко мне, кивнул, дальше поплыли. Долго плыли, незаметно для Гаги, на ходу ногу опустишь. На нет. И главное... Какая страшная мысль подкрадывается. Что это? Где это мы так долго уже с Гагой плывем? Неужели может быть такой большой подвал? И главное, время здесь совершенно не ощущается. То ли 5 минут плывем, то ли час. Гага вдруг поворачивается ко мне. «Ну, гублш, взмфнер!» Поплыл я к нему из последних сил, чтобы взять у него изо рта фонарь. Вдруг боль почувствовал, коленом о что-то твердое ударился, быстро схватил руками. Что-то железное, круглое, ребристое, вроде люка, а вокруг по-прежнему глубоко. Встал я на этот люк, примерно по пояс из воды вылез, Гага ко мне подплыл, встал рядом, тяжело дыша. Вокруг абсолютная тишина, только капли с нас падают, щелкают, и больше ни звука. Стали смотреть по сторонам, тьма, ничего нет. «Ну что, вперед, Гага говорит? Вперед, говорю!» Какое-то вдруг ликование меня охватило. Все равно, думаю, если даже утонем здесь, все равно не испугались. Плыли сколько могли. Плюхнулся я в воду за Гагой, поплыл. Слезы текут по щекам, и одновременно какое-то ликование. Плыву с фонариком во рту. Если бы не фонарик, наверное, стал бы кричать что-нибудь. Долго еще так плыли. Луч фонарика болтается по сторонам. Иногда вдруг голову Гаги осветит, иногда затеряется в темноте. Вдруг вижу в луче фонарика... Чьи-то ноги. Лег я на спину в воде, поднял фонарик, стал светить, вижу Гага. Стоит над водой на каком-то карнизе, рукой за стену держась. Протянул он мне одну руку, я влез, отдышался. Потом только обернулся во тьму, посмотрел, которую мы преодолели. Да, а говорил еще совсем недавно, что ничего такого нет, что могло бы меня потрясти. Стали светить фонарем вверх, высоко уходит стена. Вот и потолок смутно виднеется в слабом свете. Повел я свет вдоль него и вижу вдруг темный квадрат. Провал, коридор, примерно на той высоте, с которой мы спустились сюда. Только не добраться туда никак. А если обратно поплыть, вряд ли мы из воды до веревки допрыгнем. Стоим, молчим. Гага вдруг говорит, хочешь конфетку? А у тебя разве есть? Я удивился. Конечно, Гаг говорит. Взял я у него карамельку липкую и чувствую вдруг снова слезы. Так я растрогался от его заботы, Стали нарочно громко чавкать, чтобы тишину эту нарушить. «Ну, отдохнул неожиданно?» — Гага спрашивает. «Отдохнул. Тогда вперед!» Пошел Гага по карнизу, встал так, чтобы как раз под тем темным коридором оказаться. Потом достал вдруг из кармана зубил и стал стену крошить. Мягкая штукатурка оказалась. Быстро выбил дыру, под штукатуркой оказались скрещенные тонкие рейки. Гага засунул под них зубил, покачал, они немного отошли от стены. Что-то вроде ручки получилось. Потом Гага влез одной ногой мне на плечо, другой выдолбленную дыру уперся и стал другую дыру бить на полметра выше первой и чуть в стороне для другой ноги. Потом я его придерживал, и он уже обеими ногами в дырах стоя третью дыру пробивал для руки. И так и пошли дыры зигзагом вверх. В двух дырах уперся ногами, в третьей держится рукой, а другой рукой долбит новую дыру чуть выше. Потом передохнет немножечко, перелезет выше и новое отверстие рубит. Гляжу, он уже на половине стены висит. «Слезай, — говорю, — давай я немного подолблю». «Спасибо», — после долгой паузы отвечает. «Я не устал». Как высоко уже висит. Только штукатурка сюда долетает. В глаз мне вдруг попало, стало щипать. Снова вижу зубило в другую руку перекладывает, в ровное место стены начинает бить. И вот совсем уже у черной дыры оказался, перелез туда наполовину, а ноги почему-то долго еще сюда свисали. Видно, не было уже сил залезть. Потом исчезли, наконец, ноги, появилась голова. «Прошу!» — гулко с высоты Гаг говорит. «Парадный трап подан!» Полез я пальцами, стараясь под скрещенные рейки подлезть, вцепиться, чтобы обратно не грохнуться. Рейки трещат, ломаются, еле успеваешь за следующую перехватиться. Главное только стену перед собой видеть, ни назад не смотреть, ни вверх. Потом чувствую, рука меня за шиворот схватила, ввалился я в дыру, лег. Я в центральной библиотеке был, где-то рядом, как говорит, все книги читал про наш город, даже старинные. Нигде про этот ход ничего не сказано, ясно? Но кто-то, видимо, про него знал, вежливо стараюсь поддержать разговор. Вряд ли, как говорит. Не думаю. А помнишь, ты говорил, какой-то странный человек этим ходом прошел, в наш двор вышел? Помню, Гага кивнул. Ну что, отдохнул? Вперед. Встали мы на дрожащие ноги, пошли. Примерно такой же коридор, каким мы от кочегарки к темному залу пришли, но только запах в нем совершенно другой. Холодом пахнет, запустением, пылью. Чувствуется, давно здесь никого не было. Но было такое чувство, что по нему мы куда-то выйти должны. И вдруг действительно показался впереди маленький прямоугольник, по краям обведенный тонким светом. Дверь! Добежали мы до нее, подергали, дребезжит, но не открывается. Разбежались оба сразу, ударили плечами и вывалились наружу. Сначала зажмурились от ярчайшего света, ничего не могли рассмотреть, потом глаза начали привыкать, смотрим. Находимся мы у высокой кирпичной стены, старинного типа, высокой, отвесной, даже немного нависает над нами. И в этой стене маленькая дверца, из которой мы только что вывалились. Сидим мы на узенькой полоске земли, ивовые кусты вокруг растут, постепенно уходят в воду. Дальше широкая полоса воды, за водой снова берег, заросший высокими кустами. «Ну, вперед, как говорит!» Пошли мы к воде, видим, в ивовых зарослях плавает плот с четырьмя толстыми столбами по краям. Подошли ближе, увидели, это не плот, а перевернутый стол с толстыми круглыми ножками. Встали мы на этот стол, гребя палками через пролив переплыли, влезли с трудом в высокие густые кусты, тень, сырость, черный пень, обсыпанный сиренью. Потом кончились, наконец, кусты, выбрались на поляну, неподвижная солнечная тишина, ржавая голая кровать стоит на краю, подальше старый фундамент дома, пригорок с обломками кирпичей, заросший фиолетовыми цветами. Гага быстро пошел дальше в тот конец поляны и вдруг с хрустом куда-то провалился. Подбежал я к нему, гляжу, часть поляны застеклена. Стекла в рамах, местами просто рамы стекла уже выбиты. «Окна внутрь земли! Понял?» — почему-то торжествующий Гага говорит, выбираясь из проломленного им стекла. «Да это не окна, — говорю, — это теплицы. Раньше, видно, у них овощи выращивали, а потом забросили почему-то». «Так, ясно, выбираясь на незастекленное место, — Гага говорит. Пошли дальше, снова в зарослях оказались, лезли через заросли минут, наверное, 40. И снова потом на берегу оказались, вода, заросшая деревьями, высокие деревья, за ними ничего больше не видно. «Смотри!» — шепотом вдруг Гага мне говорит. Посмотрел я, куда он показывал, вижу кошка. Ну, очень странная, никогда раньше не видел я таких кошек. Вся черная, а голова, начиная от шеи, ярко-белая, стоит у воды, лапой трогает воду, тронет и быстро отдернет, тронет и быстро отдернет. Потом услышала нас, повернула свою белую голову и так изумленно застыла с поднятой лапой. Потом шаркнула быстро в кусты, все, будто ее и не было. «Понял, Гага многозначительно говорит. Что? Видел, как она себя вела? Как? Видел, как изумилась? Ясно, что человека здесь ни разу еще не видела. В общем, ясно, торжествующе говорит. Что ясно-то? Что этот остров, вообще этот участок земли, соединяется с остальной землей только тем ходом, через который мы пришли, больше никак. Раньше люди, может, и помнили этот ход, а теперь уже забыли почему-то, только мы по нему можем пройти. Да как-то может быть, говорю, в нашем веке. В нашем веке, как говорит, много еще загадочного существует. Хотел бы я сказать ему, что он ошибается, но вижу, он кулаки сжал, лицо его дрожит, бесполезно сейчас с ним спорить. Конечно, раз добрались сюда с таким трудом, то, ясное дело, открыли новую землю. А как же только сказал я, ты говоришь, что люди этот ход забыли, а сам говорил, что видел, как человек из этого хода в наш двор выбрался. Ну и что, Гага упрям говорит, он отсюда ушел, а мы пришли. «Ну и что теперь будем делать?» – спрашиваю. «Вернемся, как говорит, возьмем все необходимое и начнем освоение, что обратно пойдем, это я обрадовался». Только оказалось вдруг, что обратно Гага тем же путем хочет добираться. Страшно, не хотелось мне в эту сырую черную дыру лезть, снова огромный темный зал переплывать. Но с Гагой бесполезно спорить. Уверен, что только тот путь сюда ведет, поэтому и остров никому не известен. Хотел я был ему сказать, что наверняка до нашего дома отсюда поверху минут за 10 можно добраться, но посмотрел на его лицо и, молча, ни слова не говоря, первый в темноту эту пошел. Неохота рассказывать, как мы обратно через весь этот ужас пробирались, только скажу, что еще тяжелее было, чем в первый раз. Наконец, от усталости падая, мокрые, естественно, насквозь, оказались мы в теплом коридоре, который кочегарки вел. После темноты и холода он уже мне замечательным местом показался. Жарко, сухо, и красные отблески от котла доходят. Значит, близко уже жизнь, люди! Но Гага выглянул через прорытый нами канал в угле и быстро обратно пришел. «Нельзя выходить!» — шепчет. «Это почему? Это я совсем уже терпение потерял. Там кочегар сидит!» — Гага шепчет. «Нельзя, чтобы он узнал, что мы через этот ход пришли!» «Почему нельзя-то? Тут я уже совсем возмутился!» «Ты что ж, думаешь, он просто так здесь сидит?» — Гага говорит. «Конечно, просто так. Обычный кочегар. Я чуть было уже не кричал. Обычный? А почему он, интересно, что-то все время пишет?» — Гага говорит. «Ну ладно, если ты считаешь, что все так необыкновенно и запрещаешь мне на белый свет выходить, лягу прямо здесь и буду спать». Устал я, действительно, очень сильно. Разровнял немного уголь, который мы сюда протолкнули, лег, руки под голову положил и, вправду, неожиданно заснул. Проснулся я, не знаю уж, через сколько Гага меня разбудил. «Давай, — говорит, — выбираемся потихоньку». Он ушел. Выбрались мы во двор, я с Гагой, не прощаясь, домой пошел. И бабушка, к тому же, хороша бабушка, вместо того, чтобы выругать меня как следует, говорит спокойно: «Где ж ты так изгвоздался, родной? Ну, снимай быстро, я в тазу замочу. Ну, молодец, что к 5 поспел, как я велела. За это я тебя оладьями угощу». Посмотрел я на часы, действительно, всего 5 часов. Всего 4 часа это путешествие продолжилось, оказалось, год. Поел я, потом телевизор посмотрел, потом спать лег. Здорово я в тот день устал. Ночью вдруг приснился мне страшный тот темный зал, как мы в нем плывем. Во сне все это страшнее еще казалось. Проснулся я весь в поту, лежал, не двигаясь. Потом вдруг горячая вода из уха вылилась. Наверное, в темном зале мне в ухо набралась. Почему-то испугался я на кровати, сел, сказал я себе, что никогда больше с Гагой никаких дел не имею. Хватит, все. Но утром встал, по двору поболтался и неожиданно даже с нетерпением к Гаге пошел. Он кивнул так деловито, видно, и не помнил того, что я, не прощаясь с ним, вчера ушел. «Посмотри в сторону стола», — кивнул. «Я там набросал кое-что, по-моему, неплохо. На столе лежит листок, И на нем нарисован такой чертеж. Кочегарка, коридор, темный зал, коридор, остров. «Ну как?» — Гага спрашивает. «Замечательно, — говорю, — даже лучше, чем в действительности». Тут Гага обиделся, зло на меня посмотрел. «Знаешь, как называется человек, который ни во что не верит? Циник. И в тебе уже много этого. Ты ко всему уже почти с усмешкой относишься. И это еще в молодом возрасте. А что потом с тобой будет, представляешь?» «А с тобой?» — говорю ему. «Ладно, — Гага говорит. Так будешь участвовать в освоении или нет?» «Ладно, буду, не бойся. А то ты без меня вообще голову себе сломишь». «Тогда так, — Гага говорит, — я тут набросал список, что нам надлежит в первую очередь на остров взять. Значит так, 10 банок тушенки, 2 спальных мешка, 10 инкубаторных цыплят, 2 буханки хлеба, 0,5 кило конфет, топор, транзисторный приемник». «Так, — говорю, — а зачем нам 10 цыплят?» «Как зачем, — Гага говорит, — жить на острове будут, яйца нести. А кошка-то их не сожрет, а мы ограду для них сделаем». «Так, а где мы 2 спальных мешка возьмем?» «В прокате». «Так, а зачем транзисторный приемник с собой брать?» «Представил я, как мы со всем этим грузом через темный зал плывем, а потом еще взбираемся по вертикальной стене. Может, говорю, телевизор с собой взять, чтобы там программу «Время» смотреть?» Ничего не ответил на это. Гага даже голову от своего дурацкого списка не поднял, потом только произнес: «Так, за хлебом и конфетами ты сходишь или мне нужно идти?» «Схожу». «Деньги нужны?» «Есть». Вышел я от него, пошел в булочную. «Ладно, думаю, сделаем все так, как он хочет, посмотрим». «Посмотрим». Пошел я в булочную, взял на руки 2 буханки, пальцами схватил кулек с конфетами, шел уже к выходу, потом посмотрел вдруг почему-то вниз себе под ноги, и чуть было не упал от ужаса. Гляжу на полу около кассы, свернувшись и мурлыча, та самая кошка лежит черная с белой головой, которую мы на нашем необитаемом острове видели. Как же она тут-то оказалась, мысль мелькнула. Почему-то в тот момент не подумал, что спокойно она оттуда пришла сюда по обычной дороге и ни по каким катакомбам не лезла. Видно, все-таки в меня Гагина идея вошла, что остров наш далекий и недоступный. Но посмотрел я потом на кошку, как лежит она спокойно мурлыча, и понял вдруг, никакого острова нет. Есть просто какой-то заброшенный участок в 10 минут ходьбы от нашего двора. Положил я почему-то буханки и конфеты на место, обратно к Гаге побрел. Он так и подскочил, когда про эту кошку услышал. Выскочили мы от него, к булочной помчались. «Но мокрая ведь она на бегу?» — Гага спросил. Только потом я сообразил. Еще надеялся он, что мокрая, значит, через наш подземный ход пробиралась. Но нет, абсолютно сухая кошка оказалась. Открылась не сходить на глаза, когда Гага ее рукой тронул, и снова зажмурилась. «Так», — Гага тихо сказал, и из булочной вышел. Я догнал его, молча с ним по улице шли. Вошли во двор, дошли до парадной, поднялись. «Ну, я пойду?» — робко спрашиваю. Гага только убит рукой махнул, так расстроился. Надо же, как верил в свою идею человек. Недели через 2 после этого ехал я с родителями в гости на такси. Переезжали мы какой-то мостик, через какой-то промышленный ручей в него со всех сторон трубы впадали, по берегам деревья росли, и вдруг мелькнула за деревьями та красная стена, из которой мы вылезли тогда к нашему необитаемому острову, и над этой стеной высокая труба, и на трубе этой выложена белым кирпичом 1924, и из трубы этой валит дым, то есть расположен за этой стеной обычный завод, и все. И абсолютно ничего таинственного там нет, только в возбужденном воображении Гаги могла появиться идея об открытии нами какой-то таинственной земли. Когда возвращались мы из гостей уже темно было, там ничего не видно, и хорошо. Наутро встретились мы с Гагой в школе, не сговариваясь о другом, заговорили, как будто не было никакого подземного путешествия. И вот, число я хорошо запомнил, потому что было это накануне 1 мая, лежал я на диване, как обычно, объелся за ужином блинов, а точнее оладьев, пошевелиться не мог. Глаза сладко слепались, и вдруг звонок. Абсолютно не кстати, и появляется, ясное дело, Гага, кто же еще? Кто же может еще настолько не кстати появляться? И по глазам его вижу, вернее, даже по одному его глазу, он ко мне профилем сел, что появилась у него очередная безумная идея. «Спишь?» — с безразличием спрашивает. «Сплю», — говорю. «А что, лучше спать, чем делать глупости?» «Думаешь?» — уверен. «Прости, что я тебя поднимаю», — изысканно вежливо Гаг говорит, «но, может быть, выйдем на секундочку во двор?» «А дальше?» «Нет, только во двор, этим мы ограничимся». Встал я, оделся, хотя не очень-то верил, что он двором ограничится, вышли во двор. Во всех почти окнах свет горит, понятно, завтра праздник, люди готовятся. Вот в моем окне на втором этаже бабушка показалась, в другом окне тоже на втором этаже Гагина мать встала на подоконник, свесилась, какую-то банку между стекол поставила, все обыкновенно. Спрашиваю, ну что? Гаг говорит, здорово, а? Почти все окна горят. Посмотрел я на него с изумлением. Совсем же, что ли, умишком ослабел? Вытащил меня во двор, чтобы я посмотрел, как окна светятся в доме. «Да, здорово горят, чему-то радуюсь, как говорит. Одно только не горит. Не знаешь, это в моей квартире или в твоей?» Посмотрел я, действительно, одно окно на нашем этаже. Темное. Ну и что? «Не знаю, говорю, в чьей-то квартире, в твоей или моей, какая разница?» Я у соседей редко бываю у своих, а тем более у твоих, так что точно не помню, чье это окно. Судя по расположению, примерно посередине, оно и к твоей квартире относиться может и к моей. Могу идти? Да, интересно, как говорит. А видел ли ты когда-нибудь, чтобы в окне этом свет горел? А почему бы ему там не гореть, спрашиваю. Но сам начал уже вспоминать. Вообще часто так было, что мы во дворе играли до темноты, видели, как в окнах начинал свет зажигаться. В одном, после в другом, и тоже мне стало вдруг казаться, что окно это в самой середине окон второго этажа всегда темным было. Ну и что, Гагу спрашиваю? Не знаю, он плечами пожал. То есть ты хочешь сказать, что это особенное какое-то окно? Гага долго молчал, потом спрашивает. «Не знаешь, случайно, сколько окон в нашей квартире? Всего?» «У нас в двух комнатах три окна, в кухне одно, и у Лидии Григорьевны с Борисом Ефимовичем два. 6. «Так», — Гага говорит. «У нас три, а в кухне одно, и у соседа кочегара одно. Складываем твои окна с моими, получается 11. Теперь сосчитай, сколько всего окон на втором этаже». 12. То есть ты хочешь сказать, что одно окно лишнее? Ну, может, и не лишнее, как говорит, но ясно, что оно ни к моей, ни к твоей квартире не относится. К чему же оно относится? Где же эта комната расположена, которая ни к моей, ни к твоей квартире не относится? Гага только плечами пожал. А как в эту комнату попасть, спрашиваю? А думаешь, надо попадать, Гага спрашивает? Так, думаю, все ясно. Гага новую загадку изобрел, и непонятно, в общем-то, что можно ему возразить. Так, говорю, а какие окна рядом с этим темным окном находятся? Со стороны твоей квартиры крайнее окно вашей комнаты, со стороны моей квартиры окно кочегара. Но я смотрел, и с той, и с другой стороны никакого продолжения дальше нет. Стена. Какого кочегара того? Ну, который в кочегарке сидит, спокойно это как говорит. Так, значит, между нашими квартирами какая-то комната, вход в которую неизвестно откуда... «Видимо, Гага плечами пожал. И что ж там происходит? Откуда я знаю, как говорит? И что же это за комната такая неизвестна, спрашиваю?» «Я расспрашивал осторожно старожилов нашего дома, как говорит. Никто из них даже не догадывался, что одно окно в нашем доме всегда темное». «Значит, это ты первый заметил, Гага плечами пожал? Видимо, я. Ну и что теперь будем делать, спрашиваю? Думаешь, надо обязательно что-нибудь делать, Гага спрашивает? Ладно, не притворяйся, я разозлился. Не просто же так ты меня во двор вытащил. Явно хотел что-то мне предложить. Ну, неплохо бы вообще заглянуть в эту комнату, Гага говорит. Но вход, видимо, в нее замурован. Когда, с какой целью и что в этой комнате замуровано? Вот на какие вопросы хотелось бы получить ответы, Гага говорит. Проникнуть через стену в эту комнату вряд ли удастся. Вряд ли твоя преподобная бабуся позволит стену в вашей комнате проломить. Бабушка, обрадовался я, она позволит. Пойдем честно и все расскажем, она разрешит. Да нет, как говорит. Не стоит лишних людей в нашу тайну посвящать. Думаю, самим удастся разобраться. Завтра 1 мая, все почти на демонстрацию идут, и мы спокойно с тобой в комнату проникнем. Но как? Думаю, на крыше за трубу веревку привяжем, и один из нас по этой веревке до окна спустится. Ты это называешь спокойно? А что? По-моему, мы уже спускались на веревке с высоты. По-моему, дело проверенное. Но там хоть не видно было, какая высота, а тут ясно, грохнешься, все переломаешь. «Пожалуйста, как говорит, я спущусь, ты будешь на крыше находиться, за веревкой следить». «Нет, уж, думаю, это не пройдет. Не позволю я ему таким надменным быть. Ну, почему же, говорю, можем жребий вытянуть, кому спускаться». «Ну, хорошо, как говорит, завтра в 9 часов я зайду с тобой с веревкой». Вернулся я поздно, уже лег спать, но всю ночь не мог заснуть. Надо же, думал, что никаких больше тайн нет во всей вселенной, а оказалось, вот тайна под боком, рядом с моим диваном, замурованная комната. Так я и заснул под утро, думая о ней. Приснился мне страшный сон про нее. Будто бы встаю я с дивана, вылезаю через форточку на подоконник, потом за раму держась, пытаюсь свеситься подальше, чтобы в ту соседнюю комнату заглянуть, но нет. Сбоку ничего не видно, только оконный переплет. Вдруг, решившись, я отталкиваюсь от своей рамы в бок, лечу и оказываюсь на подоконнике той комнаты. Чуть не сорвался, но успел ухватиться кончиками пальцев за оконный переплет, потом прижался лбом к холодному стеклу, стал смотреть. Тут, к счастью, над двором луна появилась, и все стало мне видно в этой комнате. Продолговатая пустая комната, на полу черные тени от рам, в углу цилиндрическая железная печка до потолка, и все. И ничего больше в этой комнате нет, и даже двери нет, вот что поразительно. Комната есть, печка есть, а никакая дверь в эту комнату не ведет ни открытая, ни закрытая. Передвинулся немножко по подоконнику, ладонью форточку оттолкнул. Она заскрипела вдруг страшно громко в тишине и сдвинулась. Еще нажал, она почти полностью открылась и вторую форточку во второй раме сдвинула. Подтянулся, я скорчился и стал в эту форточку протискиваться. Пролез, повисел в комнате вниз головой, черные тени рам на полу, тихо. Только слышится громкое мое дыхание. Потом ступил руками на подоконник в комнате, потом сделал переворот и ногами встал на пол, все. Прошел по всей комнате стены, осмотрел. Дверь все-таки есть. В той самой дальней стене, где печка. Чуть выступает под обоями высокий прямоугольник. Потом стал разглядывать более подробно. Какие-то вещи, видно, оставленные старыми жильцами, валяются на полу. Старая самодельная кукла, чулок, набитый песком с нарисованными глазами и ртом. Металлический милицейский свисток с катающимся шариком внутри. Еще маялка для подбрасывания ногой, сшитая из материи, вспомнил я, с медной бляхой внутри. Я вдруг понял, что знаю, все эти вещи — это были детские сокровища моего отца, про которые иногда в минуту задушевных бесед он рассказывал, и вот они как-то оказались здесь, закрытые этой комнате на полу. Главное, эти сокровища были у отца в совсем другом городе во время эвакуации, и вдруг как-то странно оказались здесь. Я почему-то испугался, быстро оглянулся назад. Открыта ли форточка? Потом посмотрел вперед и увидел, что заклеенная дверь трясется под чьими-то ударами. Кто-то хочет войти в эту комнату. Потом обои криво порвались, и дверь стала медленно открываться. С бьющимся сердцем я отскочил к окну и проснулся у себя на диване, но долго еще не мог понять, что то был всего лишь сон. Настолько явственно все было в той комнате. Потом раздался звонок, и в комнату в сопровождении бабушки вошел Гага. «Все спишь?» — сказал он. «Что, разве ракеты смотреть не пойдем?» При этом он подмигивал так, что посуда на столе дребезжала. «А, ракеты смотреть пойдем», — сказал я, с трудом соображая. Я поднялся и увидел у Гаги свернутую веревку. Значит, сон мой не так уж далек от действительности. Во всяком случае, в ту комнату мы сейчас полезем. Мы поднялись по лестнице наверх, открыли дверь на чердак. Сгибаясь под низкими наклонными балками, мы шли к слуховому окну. День был солнечный, в слуховое окно входил толстый луч солнца. В луче солнца светились тучи пыли, как подумал я, планеты во Вселенной. Вдруг быстро промелькнула золотая муха, как комета, подумал я. Гага вошел в пыль, закашлялся, и в освещенном столбе пыли далеко пошли волны кашля. Через слуховое окно мы вылезли на грохочущую крышу. «Ну, на какой трубе делаем петлю?» — деловито спросил Гага, проводя своей веревкой вверх-вниз по своей спине, почесывая между лопаток. «Думаю, на этой», — сказал я. Мы подползли к краю крыши, посмотрели, куда свесится веревка. «Да, приблизительно над той комнатой». Мы привязали веревку вокруг трубы, Подергали нормально. Сбрасывать пока не стали, чтобы какие-нибудь жильцы третьего этажа, случайно оставшиеся дома, не заметили вдруг веревку и не подняли крик. «Ну кто?» — спросил я. Я почему-то был твердо уверен, что в комнате то и все именно так, как я видел во сне, поэтому, честно говоря, сильно боялся. «Видимо, мне придется», — сказал Гага. «Что значит придется?» — разозлился я. «Будем тянуть жребий, как договорились, спички есть?» «С вредной привычкой курения покончил во втором классе», — насмешливо сказал Гага. «Ну, тогда считаться будем, ясно?» Пришлось вспоминать малолетскую считалку «Эники-беники-си», «Колеса Эники-беники-ба». Выпало, конечно, спускаться мне. «Ну что ж», — усмехаясь про себя, думал я, один раз уже влезал в эту комнату, во второй раз слезать будет уже легче. Гага обвязал веревку мне за пояс, еще раз обвязал вокруг руки. «Только помни, в чем главная опасность», — сказал Гага. «Думаю, в том, что можно грохнуться». Стараюсь улыбнуться, сказал я. «Да нет», — с досадой сказал он. «В том, что рядом с тем окном, окно комнаты кочегара. Наверняка он за нами следит. Я думаю, что как-то он замурованной комнатой связан». «Ах, вот, оказывается, в чем опасность-то, насмешливо», — сказал я, но Гага, как мне кажется, насмешки не почувствовал. «Ну, мне пора», — я махнул рукой и осторожно на четвереньках полез к краю, потом осторожно слез, повис, держась руками за ржавый край, сердце билось, как пойманная рыба, потом в глазах моих потемнело, потом я почувствовал боль в животе и плече. Отпустив край крыши, я болтался в воздухе, как кукла. Веревка стискивала плечо и живот. Потом, шурша об острый край крыши, веревка стала удлиняться, и я начал опускаться. С каждым метром я чувствовал колоссальное облегчение, почти счастье. Все-таки на один метр спустился, если падать, все-таки уже с меньшей высоты. Потом я оказался напротив окна третьего этажа. К счастью, в комнате никого не было. Но зато на подоконнике среди цветов сидела кошка, та самая черная с белой головой, которую мы встретили на необитаемом острове. Она сидела среди цветов спокойно и, как мне показалось, насмешливо глядя на меня. «Так, еще одну глупость придумали», — казалось, говорил ее взгляд. Потом я болтался уже ниже окна, но этот насмешливый взгляд кошки продолжал преследовать меня. «Права ведь, очередная глупость. Опять я поддался дурацким идеям Гаги, и вот зачем-то вишу полузадушенный между третьим и вторым этажом, чтоб я когда-нибудь еще ему поддался». Наконец я нащупал ногой внизу углубление, окно. Скоро я уже висел в нем по пояс, извиваясь на веревке, как червяк, пытаясь заглянуть вниз в это окно. Веревка толчками опускалась, и вот уже моя голова на уровне закрытой форточки. Стекло отражало белые облака и синее небо. Пришлось долго двигать головой, чтобы увидеть внутренность комнаты. Так, обычный стул, диван у стенки. Около окна аквариум, фикус. Таинственная комната, к которой я с таким риском спускался, оказалась точным повторением моей. Некоторое время я размышлял над этим загадочным совпадением, зачем кому-то понадобилось эту комнату делать полным повторением моей. Потом вдруг я узнал из золотых рыбок в аквариуме. Одна совсем золотая, другая буро-ржавая. Это же мои рыбки! И тут я с диким приступом злобы понял, что никакая это не другая комната. Это именно моя комната. И для того я с такими трудностями спускался с крыши, чтобы увидеть собственную свою комнату. Не рассчитали, болваны! И теперь я вишу совершенно не там. К тому же я стал крутиться, к сдавленности еще прибавилось головокружение. Когда я оказывался лицом к окну, носками ботинок я пытался дотянуться до ржавого подоконника, встать на него, немного отдохнуть. Наконец это мне удалось. Я схватился за термометр, укрепленный на окне, выпрямился. Я стоял, тяжело дыша, глядя внутрь своей комнаты. Конечно, можно было постучать в стекло, бабушка вошла бы в комнату и открыла, но я представил, что с ней будет, когда она увидит меня за окном на уровне второго этажа, висящего на веревке. Ладно уж, лучше перетерплю. Рыбки с удивлением тыкались носом в аквариум, видимо, удивляясь моему появлению с неожиданной стороны. Чуть отдышавшись, осторожно держась за градусник, я откинулся. Ну, удастся ли как-то перебраться на подоконник того окна? Но нет. Оно отсюда казалось очень далеко, а стена между окнами казалась очень отвесной. Тут я испугался, что бабушка войдет в комнату и увидит меня за окном. Я быстро дернул веревку 3 раза, что означало по нашему уговору «спускай вниз». Веревка пошла, и скоро я с облегчением ступил на твердый асфальт, с трудом развязал узлы. Веревка поползла вверх и, мотнув растрепанным кончиком, скрылась на крыше. Я не успел еще отдышаться, как прибежал Гага. «Да, промахнулись немножко», — сказал он. «Как всегда, все уже знал». «А хоть чуть-чуть заглянуть в ту комнату не удалось?» — с надеждой спросил он. «Если бы мне была шея, как у жирафа, тогда, может быть, и заглянул», — со злобой сказал я. «Ну ладно», — сказал Гага, — «короткий отдых, все-таки праздник сегодня, имеем право». Мы вышли со двора, добежали до летнего сада и там, стоя на парапете, руками держась за решетки, смотрели, как по набережной идет современная техника, танки, амфибии, зачехленные огромные ракеты на специальных автоприцепах, потом пушки с толстым, высоко поднятым дулом, стоял грохот, все дребезжало, когда шла мимо нас очередная колонна. Гага что-то пытался мне говорить, но только открывал рот. Ни слова не было слышно. Потом, когда парад прошел, мы вернулись во двор и разошлись по домам. Я знал, что бабушка печет мои любимые пирожки с маком. Когда я пришел домой, бабушка, возбужденная и даже какая-то радостная, ходила по комнате, а у окна стоял наш квартуполномоченный милиционер Кац. «Что произошло?» — находясь еще в веселом настроении, спросил я. «Обокрасть нас хотели», — сказала бабушка, почему-то торжествуя. «Как? Так, через окно влезть хотели, — сказала бабушка. — Да не получилось. Меня, наверное, увидали, испугались. Сопляки какие-нибудь. Это что? Помню, вскоре после войны в городе попрыгунчики орудовали, спрыгивали на пружинах с крыши и запрыгивали в какое хотели окно. Вот те действительно были ловкачи». Бабушка возбужденно заходила по комнате. Видимо, воспоминания о том времени, когда она была еще молодая, были ей приятны. «А это так, балбес какие-то, — сказала она. — Хотели было залезть, да не залезли». Вот это новость! Я был потрясен. «Вообще отпечатки пальцев на стекле с той стороны похожи на детские», — оборачиваясь к бабушке, проговорил Кац. «Впрочем, часто квартирные воры используют детей. Дети влезают в форточки, а потом отпирают им дверь, так что картина довольно типичная. Придется нам за вашим домом установить наблюдение». Вот это событие! Не утерпев, я побежал к Гаге делиться этой новостью. Гага выслушал меня спокойно. «Ну и ты думаешь, откуда эти воры взялись?» — иронически усмехаясь, спросил он. «Неужели из темной комнаты?» — догадка поразила меня. «Разумеется!» — высокомерно усмехаясь, сказал Гага. «Проникают каким-то образом в ту комнату, а оттуда уже рукой подать до любого окна. Представляешь, и какие-то ребята с ними!» Кат сказал, что отпечатки пальцев на стекле похожи на детские. «Ладно, разберемся», — спокойно сказал Гага. Я пошел домой, продолжая думать об этом деле. Да, ловко придумали преступники. Проникли в пустую темную комнату, обосновались там, и оттуда обшаривают соседние квартиры. Ловко. Да еще детей вовлекают. Я все не мог успокоиться, ходил по комнате. «Ну, скоро придет этому конец. Скоро мы с Гагой разберемся с таинственной этой комнатой». Потом вдруг в мозгу у меня все чаще стала всплывать фраза, сказанная Кацом: «Отпечатки пальцев похожи на детские». «Ну и что?» — отвечал я. И снова появлялось: «Похожи на детские». И вдруг я остановился. Все осветило, как будто молнией. Я понял, друг, чьи это детские отпечатки. «Мои!» — когда я болтался подвешенную у моего окна и несколько раз ткнул рукой в стекла, надеясь, вдруг окно откроется, я попаду к себе домой. Оттуда и отпечатки. Мои собственные. И надо же, из-за этого теперь открылось целое дело. Пришел милиционер, установили даже наблюдение за нашим домом, а вдруг бы он узнал, что это я был с той стороны стекла. Да, дурацкая история. Только под руководством такого человека, как Гага, может произойти что-то подобное. Все, хватит. Сколько раз я клялся и не иметь с ним никаких дел, и всякий раз опять попадался. Но все, этот спуск на веревке, от которого, кстати, до сих пор ломит руку и шею, этот спуск точно будет последним делом, которым я занимался вместе с Гагой. Придя в расстройство от своей глупости и невезучести, я лег на диван и неподвижно пролежал на нем до темноты. Было уже совсем темно, я спал, как вдруг меня разбудили отчаянные звонки. Потом в комнате зажглась лампа, и возле меня оказался красный взъерошенный Гага. Его обычное хладнокровие исчезло без следа. Глаза сверкали, рука, которую он все время поправлял прическу, дрожала. «Свет!» — в том окне, тяжело дыша, проговорил он. Я подскочил на диване, потом быстро оделся, и мы выбежали во двор. Мы задрали головы, но видно было плохо. Тогда мы быстро пошли в тот конец двора, к высокой глухой стене, с той стороны закрывающей двор. Отсюда окна третьего этажа были видны хорошо. Во всех окнах ярко горел свет. Только одно окно, то было темным. Дождь капал на наши разгоряченные лица. «Сейчас!» — прошептал Гага. И тут, замерев, мы увидели, как в глубине той комнаты появился маленький красный дрожащий огонек. Но вот он также дрожа стал наливаться, разрастаться. Рядом с ним, с некоторым опозданием, росли еще два огня — желтый и зеленый. Вот они разгорелись очень ярко. Потом стали блекнуть, и в комнате снова стало темно. Довольно долго мы ждали, стоя у стены, и снова в той комнате появились странные огни, не похожие ни на лампы, ни на свечи. Это было что-то совсем другое, это повторилось раз 10. «Надо срочно туда!» – прошептал я. Мы вбежали на чердак, вылезли на крышу, перевязали веревку на другую трубу, чтобы снова не оказаться в моем окне, чтобы на этот раз точно уже спуститься к загадочному окну. Я спущусь, схватился за конец веревки Гага. «Нет, я, у меня уже опыт есть, а сейчас время терять нельзя». Любой ценой мне хотелось самому проникнуть в тайну замурованной комнаты непонятных огней. Я быстро обвязался веревкой и ногами вперед, слез с крыши. От того, что я слез с крыши быстро, почти спрыгнул. Я стал вдруг раскачиваться взад-вперед и никак не мог остановить это раскачивание. В окне третьего этажа, мимо которого я спускался, все было другое, чем в прошлый раз. Значит, другое окно, значит, я спускаюсь теперь верно. Потом я долго видел перед носом темную стену между этажами. Потом под ногой появилась впадина, то окно. Медленно, стараясь не качаться, я опускался и точно встал ногами на край подоконника. Быстро отпустив веревку, я ухватился пальцами за раму и стал смотреть внутрь комнаты. В комнате сейчас был ровный темно-красный свет, и сначала, кроме этого света, я не видел ничего другого. Потом, прижавшись лбом к стеклу, я разглядел, что в комнате никого нет, и посередине ее стоит большой старинный стол, а у стола кресло с высокой спинкой. Вдруг прямо из стены вышел человек, он повернулся лицом к окну, и от страха я чуть было не опустил раму. Лицо его до самых глаз было скрыто черной повязкой. Не заметив меня, он подошел к столу, поставил на него медную ступку с пестиком, которую принес с собой, потом высыпал в нее что-то из маленькой железной коробочки и стал толочь. Что-то было в нем знакомое, но что я не мог вспомнить, и вдруг я узнал его. Даже сквозь повязку. Кочегар, тот самый, который стерег подземный ход, оказался сейчас в этой замурованной комнате. Мне стало страшно, я захотел быстрее слезть с окна, спуститься во двор, но от дождя подоконник был скользким. Ботинок поскользнулся, и, едва успев поднять локти перед лицом для защиты, я с грохотом и звоном стекол валился в комнату. Вернее, только наполовину, до пояса, остальная моя часть висела над бездной. Животом я лежал на раме, кочегар оцепенел. Кто бы он ни был, мое появление, безусловно, его потрясло. Он, наверное, решил, что в комнату влетел знаменитый попрыгунчик. «Что вы тут делаете?» — от растерянности спросил я. Для человека, ввалившегося в окно, вопрос этот, как сразу же я понял, был довольно нахальным. К тому же я вдруг безудержно начал чихать. Я чихал, лёжа животом на подоконнике, из глаз моих текли слезы. «Как что? Перец толку?» — растерянно сказал кочегар. Он показал черные горошины в ступке, потом для чего-то снял с лица повязку и тоже вместе со мной начал чихать. К тому времени я разглядел уже комнату, и дверь, просто она была в боковой стене, открывалась наружу. Поэтому я ее и не заметил. И диван, и шкаф с книгами, и темно-красную лампу в углу. Ясно. Снова ошибка. Вместо той комнаты я ввалился в комнату кочегара. К тому же я вдруг вспомнил, что за домом установлено наблюдение милиции, как раз следят за залезаниями в окна, И, конечно, меня уже успели заметить. Все ужасные последствия моего поступка мгновенно пронеслись в моем мозгу. Конечно же, никто не поверит, что я влез в чью-то комнату с чисто научными целями. Конечно, все подумают, что я залез воровать. Все пропало. Хотя бы это чихание не кончалось как можно дольше. Я согласен лежать на подоконнике хоть год, лишь бы события не развивались дальше. «Так зачем ты ко мне собрался?» — чихая, вытирая слезы со щек, проговорил кочегар. «Я не к вам. Я по соседству», — чихая, проговорил я. «Постой, постой», — проговорил он. «Это ты вроде со своим дружком через кочегарку мою куда-то лазил?» Я кивнул. «А сейчас куда лезешь?» — спросил он. «Я не к вам», — говорить было трудно со сдавленным животом. «Я по соседству». «Куда это?» «В соседнюю комнату, замурованную», — проговорил я. «А разве такая есть?» — удивился кочегар. «Ну да, рядом с вашим окном, замурованная комната, входа в нее ниоткуда нет, и свет мне никогда не горит». «Да? Постой-ка». Кочегар попытался втащить меня в комнату, но ничего у него не вышло, веревка не пускала. «Ну, а сегодня, торча в окне, разглагольствовал я, вдруг увидели там какой-то свет, какие-то разноцветные огни появятся, разгорятся, потом исчезнут». «Разноцветный?» — заинтересовался кочегар. «Когда это было?» «Да только что перед этим, как я к вам упал», — сказал я. «Разноцветные? Да это же салют», — сказал кочегар. «Со двора его не видно, а в стеклах второго этажа он отражался». «Да, а почему же в остальных окнах он не отражался, только в том?» «Потому что в остальных комнатах свет горел», — сказал он. «Только одно темное было, поэтому в нем салют и отражался». «Хитрит», — подумал я. «Слишком простое объяснение для глупеньких». Я поднял кепку и хотел выйти обратно в окно. «Постой-ка», — кочегар схватил меня за волосы. «Ты куда?» «Туда». «Нет уж», — кочегар стал втаскивать меня в комнату. Слезы выступили у меня на глазах. С грохотом я свалился с подоконника на пол. Встал на ноги. Осколки с мелодичным звоном заструились с меня. Кочегар развязал сдавливающую мой живот веревку. Ноги у меня крупно дрожали. Я сел на старинное кресло с высокой спинкой. Кресло заскрипело. «Ну так вот», — зло проговорил кочегар, — «для первого раза я вам прощаю и любознательность вашу одобряю. Но только через меня действовать больше не надо. Я тут, сами понимаете, ни при чем. Прохода в темную комнату у меня нет». «Да, нет. Так что, если хотите, ищите другой путь. Только зачем? Ничего там нет, я уверен, кроме пыли одной». Тут вдруг раздался грохот и звон, и через вторую половину окна ввалился Гага. «Так, еще один недовольно», — проговорил кочегар. «Вы извините уж его, почему-то сваливая все на меня», — бойко и спокойно заговорил Гага, как будто он не свалился с небес, а вошел в дверь. «Он у нас немножечко того, какую темную комнату придумал, которая, если и существует, никому не нужна, он, понимаете, лунатик у нас. По ночам любит лазить по домам, ну, мне, как истинному другу, приходится его оберегать». От такой клеветы я чуть не поперхнулся. Это я, оказывается, все делаю, а истинный друг, оказывается, оберегает меня. Я злобно глянул на Гагу, но он незаметно мне подмигнул. «Так что извините», — снимая кепку, — проговорил он. «Простите за беспокойство, а стекла мы вам завтра же вставим. Мой дедушка был стекольщиком, так что не сомневайтесь». Одной половиной лица лучезарно улыбаясь хозяину, другой, отчаянно подмигивая мне, Гага, пятясь, стал выходить в коридор. «Извините», — я вышел за ним в коридор его собственной квартиры, но Гага потащил меня снова на лестницу. «Куда упираясь?» — спросил я его. «На крышу», — проговорил он. «Нет уж», — я вырвался. «Но надо же веревку снять, чтобы не болталось». «А, я обрадовался, веревку. Веревку отвязать это можно». Я первый побежал вверх по лестнице. «Ну, видел там, догоняя меня», — проговорил Гага. «Где там?» «Ну, там, у этого якобы кочегара, дверь в темную комнату». «Где дверь?» — я остановился. «Шкафом задвинуто», — проговорил Гага. «Думал, не замечу я, но меня не проведешь. Так что достаем стекла, приходим к нему якобы стекла вставлять, а когда он на смену в кочегарку пойдет, откроем дверь и проникнем в темную комнату». «Замечательно», — проговорил я. На следующий день я сидел дома, рассматривал старый журнал «Нива», который я выменял у нашего одноклассника Малого на альбом марок. Очень приятно было переворачивать старые, ломкие, зеленоватые страницы с каким-то нетеперешним запахом. Особенно интересно была задняя сторона журнала, где печатались разные объявления. 75 тысяч употреблений, карманный аппарат, спичечница, электрик. Новость передовой техники. Действует при всякой дурной погоде и ветре. Полная гарантия за прочность. Адрес товарищества «Энергия», Варшава, Новолипки, дом Белостоцкого. Как разбогатеть? Ответ на вопрос каждый найдет для себя в журнале «Богатство». Требуйте бесплатно программу «Москва, Домниковская, 34». Небывалый случай. Ввиду огромного запаса мы решили продать музыкальный ящик «Полифон» с туалетным зеркалом и с очень хорошей и приятной для слуха музыкой, играющей громко и долго красивые и веселые песни, вальсы, марши, польки, оперы, народные песни и так далее. Вместо 15 рублей только 3 рубля 25 копеек адресовать склад музыкальных инструментов «Товарищество Жозефин». Все было необычно и чучку смешно. Я взял другой журнал. «Не кашляй! Медово-травяной мальц-экстракт. Цена за бутылку 1 рубль. Техно-химическая лаборатория. Лиговская, 123». Так это совсем рядом. Лиговская, 123. На глухой белой стене там какие-то старинные буквы. Надо разобрать. Я осторожно перевернул хрупкую страницу. Наверху были овальные портреты двух молодых людей. Он в пенсне с загнутыми усами, она с высокой, очень сложной прической. Сенсация! Сообщение о помолвке испанского короля Альфонса XII с принцессой Анной Баттенбергской. В середине января в Биарице состоялось свидание испанского короля с молодой принцессой, которая в это время гостила у своей родственницы в ее вилле Муриско. Свидание это имело решающий характер, и теперь король Альфонс считается женихом Энны Баттенбергской. Король почти ежедневно ездил из Биарица Сан-Себастьяна, где находится его летняя резиденция. Поездки эти не лишены были оригинальности. Для визитов к своей невесте королю ежедневно приходилось пересекать по 2 раза франко-испанскую границу. Ездил он на автомобиле, причем управлял им лично с большой ловкостью. Королю при этих поездках разрешалась огромная, недоступная простым смертным скорость. Его автомобиль делал до 50 км в час.